Шико запер за ним дверь на задвижку, не изменяя своему хладнокровию. Давид был сначала сильно поражен неожиданностью этого вторжения, но потом, надеясь на свое искусство и на то, что был наедине с Шико, он пришел в себя. Когда гасконец запер двери и обратился к адвокату, адвокат стоял, опершись на кровать, со шпагой в руке и улыбался. «Одевайтесь», — сказал Шико. «Я подожду, потому что не хочу иметь никакого преимущества перед вами. Я знаю, вы чрезвычайно ловко владеете шпагой, но это меня нисколько не беспокоит». Давид захохотал. «Презабавная шутка», — сказал он. «Да, она мне тоже нравится. Но это еще не все. Потом будет еще забавней. Знаете ли, господин Давид, зачем я пришел сюда? Не за остальными ли ударами, которые я вам не додал, когда вы так ловко выскочили из окна? Нет. Я помню, сколько получил, и считаю себя должником герцога Майенского. Но с ним я после рассчитаюсь. Сюда же я пришел за родословной, которую Пьер де Гонди привез вам сюда, сам не зная, какое сокровище было у него в руках». Давид побледнел. «За какой родословной?» — спросил он. «За родословной господ Гизов, происходящих, как вам известно, по прямой линии от Карла Великого». «Ага», — сказал Давид, — «так вы, месье Шико, шпион, а я считал вас шутом». «Почтенный месье Давид, чтобы быть вам приятным, я буду и тем, и другим шпионом, чтобы довести вас до виселицы, шутом, чтобы смеяться, когда вас повесят». «Меня повесят, повесят, мой милый месье Давид. Головы вам отсечь нельзя, вы не дворянин». «Каким способом вы можете довести меня до виселицы, как говорите?» «Весьма простым. Я расскажу всю правду, и дело с концом. Надо вам знать, любезнейший месье Давид, что я присутствовал в прошлом месяце на маленьком совещании, бывшем в монастыре святой Женевьевы, между их светлостями господами Гизами и герцогиней де Монпансье. Вы?» «Да, я. Я сидел в исповедальне, которая находилась прямо против той, в которой вы сидели. Не правда ли, как там неловко?» «Впрочем, мне было еще хуже вашего, потому что я не мог выйти прежде, пока совещание не кончилось, а оно продолжалось непростительно долго. Итак, я слышал речи господ Монсоро, Легюрьера и одного монаха, имя которого я забыл, но который говорил весьма красноречиво. Я видел сцену коронования герцога Анжуйского. Это была драма того спектакля. Потом пьеска, которую играли в заключение, была крайне забавна. В этой пьеске разыгрывали родословную лотаринских герцогов, просмотренную, исправленную и дополненную господином Николя Давидом. Весьма забавная пьеска. Не доставала в ней только подтверждения его святейшества. «А вы знаете эту родословную?» — сказал Давид, с трудом удерживая свое бешенство и злобно кусая губы. «Да», — сказал Шико. «И она показалась мне чрезвычайно замысловатой, хитро придуманной, особенно относительно солического закона. Только право нездорово иметь столько ума. Как раз умрешь на виселице». «Я был очарован вашей изобретательностью и в то же время почувствовал к вам крайнее сострадание. Как, — подумал я, — неужели я позволю повесить почтенного господина Давида, знаменитого адвоката, столь же ловко владеющего шпагой, как и пером, словом, моего закадычного друга? Никогда. Я могу не только спасти его от виселицы, но и осчастливить, озолотить этого храброго и умного адвоката, этого милого друга, которому я заплачу добром за невольно причиненное мне зло. Спасу его. Узнав, что вы намерены отправиться в путь, я решил следовать за вами. Когда вы выезжали из Парижа, я подсматривал за вами. Вы не заметили меня, потому что я слишком хорошо спрятался. С этой минуты я следовал за вами, то теряя вас из виду, то догоняя вас. Словом, мне было с вами много хлопот. Наконец мы приехали в Лион. Я говорю «мы», потому что час спустя после вашего приезда я был не только в одной гостинице с вами, но даже возле вас, вот там, за этой стеной. Считаю излишним объяснять, что я выезжал из Парижа не для того, чтобы потерять вас из виду. Нет. Я просверлил в этой тонкой стене маленькую дырочку, сквозь которую мог любоваться вами, сколько душе моей было угодно, и, признаюсь, вдоволь на вас насмотрелся. Но вот вы вдруг занемогли. Хозяин хотел выпроводить вас из дома. Вы же назначили господину де Гонди свидание в трактире «Лебедя Креста». Боялись разойтись с ним и прикинули с больным. Хитрость довольно ловкая, но я сам хитер и потому не совсем поверил вашей болезни. Однако так как мы все смертны, в чем я сейчас постараюсь убедить вас, то я прислал сюда доброго Горанфло, моего товарища и друга, чтобы склонить вас к раскаянию, а вы, закоренелый грешник, не внимая благочестивым словам его, хотели проткнуть его шпагой, забыв, что за кровь платят кровью. Тогда я поспешил подоспеть на помощь к моему бедному другу. Позвольте же мне сказать вам, почтеннейший господин Давид, что я с вами ссориться не намерен. Ведь мы старые друзья, помиримся. Согласитесь на мое предложение, и вы не пожалеете. Какое предложение? Да то же самое, которое вам делал приятель мой Горанфло. Если бы вы отдали ему бумаги, я охотно простил бы вас. Вы, господин Давид, человек замечательный. Вы мастерски владеете шпагой. Славно ездите верхом. Судебные крючки вам нипочем. Искусство набивать широкие карманы туго набитыми кошельками вы постигли в совершенстве. Жаль было бы, если бы такой великий человек, как вы, исчез внезапно с лица земли, где ему суждено играть немаловажную роль. Послушайте, господин Давид, бросьте заговоры. Послушайте меня, разойдитесь с гизами. От них добра не дождетесь. Отдайте мне ваши бумаги. И даю вам честное слово дворянина. Я помирю вас с королем».